Глава 16. Кейси. Меня пронизывает вспышка иррациональной злости, когда легкий неравномерный стук выдергивает меня из сна, который тут же растворяется в памяти. Не успеваю я даже проснуться. Кажется, у меня там был акцент, какой-то очень заносчивый и британский. Ну да, неудивительно, что я пыталась раскрыть какую-то загадку в духе Агаты Кристи, проведя всю ночь за просмотром старого черно-белого мини-сериала. Так что просыпаюсь я с мыслями об убийстве и предательстве. Проморгавшись в полумраке своей комнаты, смотрю на окно, от которого доносится резкий стук по стеклу. Уже знаю, что не понадобится, но, выбираясь из постели, я все равно залезаю под нее и достаю старую софтбольную биту Слоан, просто потому, что мне нравится ее держать. В саду за пределами кустов и череды фонарей с датчиками движения стоит Фен с натянутым на голову капюшоном и смотрит на телефон в своей руке. На моем прикроватном столике вспыхивает уже мой телефон. Позволяю ему просто звонить, пытаясь понять, что он может такого мне рассказать, что мне захотелось бы услышать. Как он попытается истощить мою решимость, потому что, честно говоря, я не прочь продолжать на него злиться. Вечно, если получится. Экран гаснет. Я вполне могла бы просто остаться стоять в тени, пока он не устанет и не уйдет, убедившись, что я вне его досягаемости уже навсегда. Но телефон вспыхивает опять и жужжит на столике. Наконец, мое любопытство заставляет меня ответить. «Что?» — холодно спрашиваю я. «Мне нужно тебя увидеть. Прошу, Кейси». От знакомого звука его голоса, глубокого, хриплого, сердце болезненно сдавливает. Раньше я любила, когда этот голос проникал мне в уши, а теперь от него лишь наворачиваются слезы. «Если бы я хотела с тобой поговорить, я бы не стала выключать телефон на целый день. Могла бы заблокировать меня, но не заблокировала. Могу и заблокировать. Я поднимусь», — говорит он. Подойдя к окну, я вижу, как он растворяется в тенях. Фен уже хорошо знает, как избегать папиных датчиков движения, где на участке слепые зоны. «Не надо», — тихо предупреждаю я. «Я закрою окно». «Не закроешь». «Козёл! Даже не знаю, что больше раздражает, его самоуверенность или то, что он прав. Если папа тебя поймает, так не дай ему меня поймать». «Чтоб его!» Распахиваю окно, и через секунду Фен заскакивает внутрь. Мягко приземлившись, он прислушивается, убеждаясь, что никого не разбудил. «Ему везет, что наших собак не разбудишь и пушкой». 15 воров могли бы сейчас провалиться сквозь крышу на канатах, подобно спецназу, а Бо и Пенни бы даже не чихнули. Бо бы пошел и дальше грызть кость, а Пенни валяться на своей мягкой собачьей кровати. «Идиот!» — ворчу я. Довольный, что остался незамеченным, он встает и смиряет меня пронзительным взглядом, от которого я делаю шаг назад. Иногда я забываю, каким он может быть пугающим. 1,80 м ростом, мускулистый. Спрятав светлые волосы под капюшоном, он почти кажется опасным. Но я его не боюсь и никогда не боялась. Пусть он больше и сильнее меня, я могу поставить его на колени одним резким словом. В этом я не сомневаюсь. «Что, вкатись к черту и не возвращайся», оказалось тебе непонятным? «Что за история с тобой и теми девчонками в школе?» — спрашивает он, проигнорировав мои слова. Хмурюсь. «Чего? Откуда ты знаешь?» «Слон». «Окей. Вау. Оказывается, даже моя собственная сестра не умеет держать рот на замке. Я как-то думала, это само собой разумеется, что запрет на Фена распространяется и на нее тоже». «Что случилось?» — настаивает он. «Нет уж, моя жизнь тебя больше не касается. У тебя нет никаких прав заявляться и чего-то от меня требовать. Так что если ты пришел только за этим, то можешь уходить». Но, конечно же, не только за этим. Он тянет ко мне руку, но я направляю на него биту, обозначая нейтральную зону между нами. «Я беспокоюсь о тебе. Неважно, что мне, по-твоему, можно, а чего нельзя, я не могу это выключить». «Ты себя слышишь вообще?» От такой наглости у меня вырывается горький, саркастический смешок. С тех пор, как ты бросил меня мокрую, без сознания, на земле, в кромешной темноте той ночью, тебя ни капли не волновало, как я и что я по этому поводу чувствую. В этом вся проблема. Кейси, его лицо становится потерянным, части меня это не нравится. Что, правда, глаза колет? Да я только и делал, что думал о тебе. У него хриплый, дрожащий голос. Я наделал огромных ошибок. Я этого не отрицаю. И не прошу тебя не ненавидеть меня. Злись, но в то же время прости меня. О, боже мой, ты словно живешь в вымышленном мире, где последствия тебя не касаются. Какую реальность он себе вообразил? Где мы можем позабыть об этом? С чего взял, что кто-либо смирится с его действиями, предложит ему второй шанс, и все, проехали? Это тебе не измена, Фэн. Ты не поцеловался с другой девчонкой на мой 16-й день рождения. Ты оставил меня умирать и соврал об этом. Он открывает рот, чтобы перебить меня, но я его опережаю. Хотя нет, погоди, все куда хуже. После этого всего ты еще и влез в мою жизнь, прекрасно зная, что натворил. Я даже осознать такой уровень социопатии не могу. Он раздраженно вздыхает и начинает ходить из стороны в сторону. Тебя послушать, так у меня все это время был какой-то злодейский план. Ты думаешь, я все это специально так подстроил? Да я перепугался до усрачки, когда увидел фары машины, торчащие из озера. Дальше все на чистом адреналине и инстинкте. До сих пор. Фэн замирает у моего комода. В отражении зеркала я вижу, как он замечает заткнутые за раму сухие цветы и листья, сувениры с наших прогулок. Теперь они стали мрачными напоминаниями о том, какой я доверчивой дурой была. «Что такое?» Не могу удержаться от издевательского вопроса. «Что-то ты притих?» «В первый раз я пришел тебя навестить», — хрипло говорит он. «В первый раз я пришел тебя навестить», — хрипло говорит он. «В первый раз появился на твоем пороге, потому что мне нужно было знать, что ты в порядке. Выздоравливаешь. Но потом я увидел тебя, и мне словно грудь наизнанку вывернули. Ты была такая бледная, такая худая, и словно бы не спала несколько недель. Над тобой нависла тьма. Меня убивало осознание того, что это из-за той ночи, что я сделал недостаточно. Я подумал, может, я все исправлю, если поддержу тебя». «Вроде как искуплю грех». «А, благотворительностью, значит, занялся. Ну что же, я тебя отпускаю. Ты свой долг полностью выплатил. Избавь меня, пожалуйста, от своей вины». «Чёрт!» — он трёт руками лицо. «Да почему ты ведешь себя так, словно не понимаешь, что я к тебе чувствую? Я тут не ради своей совести, Кейси». «Тогда договаривай уже. Я все еще не поняла, зачем ты припёрся». Потому что мне нужно, чтобы ты меня простила. Я скучаю. От моего сердца откалывается кусок. Как бы сильно я его ни ненавидела, часть меня его ненавидеть отказывается. Часть меня скучает по нашим прогулкам, по его теплым, жадным губам на моих. Фэн всегда видел меня насквозь, вот и сейчас. «Ты тоже по мне скучаешь», — тихо говорит он. «Нет, вру я». Он делает шаг вперед, я делаю шаг назад. Пальцы на рукояти биты дрожат, и его голубые глаза тут же это подмечают. «Положи биту, детка». В горле застревает всхлип. Кажется, он впервые использовал именно это прозвище, и от моего хрупкого сердца отлетает еще осколок. «Не называй меня так», — приказываю я. «Кейс, положи». Все еще отказываюсь, но он преодолевает расстояние между нами и выхватывает у меня биту, роняя ее на пол. Его ладони ложатся на мое лицо, мягко, но настойчиво. «Мне жаль, что я сделал тебе больно», — говорит он, и в его глазах плещется сожаление. «Прости меня». «Нет». Он наклоняет голову. Миллиметры остаются между нашими губами. «Пожалуйста», — шепчет он, касаясь их легким поцелуем. Первым делом мне хочется сопротивляться, дать ему по яйцам и вышвырнуть в окно. Вместо этого я иду на поводу у слабости, обхватываю руками его спину, стискиваю толстовку в кулаках, Открываю рот, позволяя нашим языкам сплестись. Ненавижу его за то, что он сделал, но мое тело все еще скучает по нему. Один только запах его волос в моих легких делает меня счастливее, чем когда-либо за последние дни. Фэн меня заметил только после выпускного, и с тех самых пор я была им одержима. Что-то происходит, когда он касается меня, химическая реакция, подавляющая все остальные мысли. Да они и не нужны. Лишь на секунду, лишь на один поцелуй. Самое сложное в злопамятности — это оставаться верной себе, выбирать принцип вместо удовольствия. Когда мы ковыляем к моей кровати, даже думать не могу о том, как это отменяет все, что я говорила до этого. Он хочет меня, я хочу его, и, кажется, мы оба немного ненавидим себя за это. Толкаю его на матрас, и вот мы уже лежим, и он закидывает мою ногу себе на бедро. У меня вырывается всхлип, когда я чувствую его стояк, доказательство того, как сильно ему нужна. Тяжело дыша, расстегиваю его штаны и запускаю руку под резинку в поисках того, чего я так давно желала. Он плотный и твердый на ощупь. Мы молчим, мы оба боимся разрушить чары. Его губы не покидают мои, пока я вожу по нему рукой. Он толкается бедрами мне в руку и вздрагивает, когда я сжимаю его твердое основание. Просунув руку мне под футболку, Фэн проводит пальцами по обнаженной спине. Наши языки медленно переплетаются. Он стонет мне в губы, спускается второй рукой вниз и хватает меня за задницу, а его рот перемещается вниз по моей шее на плечо. Не могу сопротивляться желанию позволить похоти временно отключить мой мозг, поставить все мысли на паузу и просто чувствовать его, притвориться, что все хорошо, что мы счастливы. «Скажи, что больше ничего ко мне не чувствуешь», — шепчет он. «Но ему обязательно нужно все испортить. Мне в вены словно холодной воды впрыснули. Уперевшись обеими руками ему в грудь, я отталкиваю его. Все мои чувства к тебе погибли, когда ты предал меня». Он хмурится, а я распутываю наши ноги и слезаю с кровати. Ему не понять, как я могу одновременно хотеть его и в то же время не желать иметь с ним ничего общего. Фэн поспешно вскакивает на ноги, ширинка все еще расстегнута, волосы взъерошены от моих пальцев. «Кейси, пожалуйста, тебе пора. Я знаю, что совершил ужасный поступок, но я умоляю тебя, дай мне шанс. Я все исправлю, обещаю. Есть только один путь заслужить хотя бы шанс на прощение», — напоминаю я ему. «Скажи мне правду. Почему ты это сделал?» Его лицо опять перекашивается от боли, словно этот его секрет становится все более губительным и разрушительным с каждой секундой. Паразит, пожирающий его изнутри. И все равно он ничего не говорит. Прикусив губу, он мучительно смотрит на меня, чем лишний раз доказывает, что уже давно сделал свой выбор, и не в мою пользу. «Иди домой, Фэн. Я чертовски устало вздыхаю. И больше не приходи».